Мужчина и девочка входили в ее комнату именно в эту секунду. Ника бросилась к креслу, и, не просыпаясь, женщина обняла дочь. Андрей стоял рядом, неловко пряча руки в карманы. Она обнимала Нику и, еще не проснувшись, вяло откидывая волосы, из-под лба взглянула на мужа. — Привет, — сказала она. — Как вы меня разыскали? — Позвонили, сказали, что ты снимаешься в какой-то странной передаче, что-то важное, и поэтому тебя можно повидать только здесь. Прислали машину, Ника проснулась, я решил, что ее можно взять, раз случай такой особенный. — Ну, — сказал Седой, — вы убедились, что мы выполняем условия? Когда же вы назовете место? Еще одно условие, — начал сочинитель. — Это касается Ольги. Она не может, знаю, — перебил Седой, — можете убедиться. Он нажал переключатель. Ольга сидела на корточках, перед нею на спине лежала такса. Ее длинное тело изображало счастье. Рядом сидела кошка, глядя на таксу сверху вниз снисходительно. «Это наша старая собака. Она умерла 8 лет назад», — сказал сочинитель. «Как вам это удается, не понимаю». «Да ну, такая мелочь по сравнению с вашими возможностями», — сказал Седой. «Нам приходится придумывать, как сделать вам приятное. Слишком серьезно мы зависим от вас. Впрочем, если вы говорите, что эта собака мертвая, надо учесть». «Нет», — сказал сочинитель, — «хватит. Я уже могу назвать место. И даже время тоже. Вы слушаете?» «Конечно», — сказал Седой, — «мы готовы». «Надеюсь, что нет», — сказал сочинитель. «Надеюсь, что вы не готовы. И это будет конец. Вы проиграете. Вы проиграете почти наверняка, потому что это здесь. Здесь, здесь, здесь. И сейчас. Сейчас, сию минуту, в этот миг. Здесь и сейчас», — сказал сочинитель. Здесь, сейчас. Один за другим, быстро увеличиваясь, шли вниз апачи. Они зависали метрах в 2 от земли, винты поднимали тучи не то снега, не то песка, а из дверей уже сыпались здоровые ребята. Были и девушки. Эмансипированная армия не оставляла сомнений в своей принадлежности к камуфляжных куртках, в туго шнурованных ботинках с узкими голенищами десантных джим-бутс. Карманы по бокам штанин раздувались запасными обоймами, антидотами, готовыми к еде полевыми завтраками, казенными евангелиями и молитвенниками всех представленных в войсках религий. Глубоко надвинутые каски в матерчатых чехлах скрывали лица, но все равно было заметно много темнокожих. И, держа наперевес свои вечно несущие благодать М-16, они сразу припускались бегом к цели. Стреляя на ходу, припадая на минуту на колено, чтобы разрядить базуку, скаля зубы, покрытые у полкового дантиста на очередном приеме втористым лаком. Впереди бежали люди супертем, добровольцы и проводники. Бежал олейник. Штатная винтовка была заброшена за спину, а в руке капитан держал любимый свой кольт и не торопился стрелять. Все тот же голос твердил ему: «Спокойно, Вовка, спокойно. Сейчас тебя не убьют, и не торопись стрелять, еще успеешь. Главное — бежать быстро». Бежал справа от него Сергей, в одной майке светлого цвета хаки, так идущего к его веснущатой коже, без каски, с забранными снова в пони-тейл рыжими кудрями. И он тоже пренебрег казенным оружием, шпарил из польской малютки РМ-63, больше пригодной для гангстерского налета, чем для боя, дико матерясь на 4 языках. «Я вам, сукам рваным, покажу, что такое русское жиголо. Я вам покажу трахальщика. Я вас трахну, кончите на раз». Юлька бежала на шаг сзади. Винтовку она просто оставила в вертолете, тяжела, и бежала с голыми руками. Только выкидной нож болтался в правом наколенном кармане.